Прочитаем один из очень знакомых мест Библии, и часто мы о нем вспоминаем. Римлянам 8:28. Немножко углубимся. Римлянам 8:28. «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, я сотни раз вспоминал этот текст, вот, пока я верующий. И вы знаете, у меня какое-то было интересное отношение к этому тексту. И я всегда говорил, нам ко благу. Знаете, так загально, в общем, нам ко благу. А вот что любящим, вот это я не обращал внимания. Я считал, что христиане – это все оптимисты, нам ко благу, что бы ни произошло, детям Божьим ко благу. Друзья, я так сильно увлекся, что нам, детям Божьим, всем святым ко благу, чадам Божьим, возлюбленным, все ко благу, мы, цари, священники, нам все ко благу, а потом стоп. Нет. Ни цари, священники, ни верующие, ни дети Божьи, а любящие. Ой, друзья, у меня тут сложения и вычитания совсем другие пошли. Оказывается, любящим. Можно быть и царями, и священниками, и детьми Божьими, и святыми, и возлюбленными, и праведниками. А все ли будет содействовать ко благу? А кто содействующий? А содействующий Бог. А будет ли тебе Бог содействовать? Вот давайте, друзья, углубимся. Вопрос очень важный, потому что мы с вами живем в окружении этого мира. И вот кого мы больше любим, Бога или мир? И будет ли нам Бог содействовать, если мы будем любить мир? Друзья, и еще один попутный вопрос будем решать. Все содействует ко благу. Ну что, перечислять по пальцам, что содействует ко благу? Все? И пальцев не хватит у нас у всех. Ну хорошо, все содействует ко благу. А ошибка? А падение? Может быть, кто-нибудь ответит на этот вопрос? Братья, помогайте. Ошибки и падения ко благу или нет? Глубокое молчание выразительное. Смелее, братья. Падение и ошибки ко благу или не ко благу? Дай аминь. Любящим ко благу. И падение, и ошибки. И даже, может быть, и заблуждение. Друзья, давайте возьмем пример из нашей хрестоматии, из нашего учебника. Живой пример, и будем учиться. И кое-кто сегодня сделает вывод. Ой, Господи, мне ко благу было все. И все искушения, которые попадались, почему? Друзья, потому что если устоим в искушениях, станем сильнее. А если упадем в искушениях, друзья, можно и упасть. Тогда как-то духовный урок себе получим. Какой? Научимся лучше понимать, а что нам нужно для дальнейшего освящения – чего у нас не хватает, и все-таки ко благу. Какому? Духовному. Итак, друзья, давайте отправимся в путешествие и сделаем себе урок и вывод из наших рассуждений, очень и очень важный. Итак, друзья, ошибка ко благу или нет? Сейчас возьмем две ошибки сразу. Первую ошибку Авраама и вторую ошибку Лота. И посмотрим, ко благу, кому ко благу, а кому не ко благу. Друзья, Авраам очень ошибся. Смотрите. «И сказал Господь Аврааму», он сказал Аврааму, а Лоту, Лоту он не говорил. Он сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего». Друзья, он от земли пошел, а от родства вроде бы тоже ушел от родства, а взял с собой Лота. Ох, какую ошибку он сделал большую. Уйди от родства. А Лот разве не племянник твой? Оставь его. А теперь делает ошибку Лот. Бытие 12:4. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Друзья, я делаю остановку. «Как сказал ему Господь». А Лоту говорил? А нет. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Знаете, так вот писатель прибавил: «И с ним пошел Лот», как бы между прочим. И вот мы показали две ошибки. Авраам пошел, но не ушел от родства, а Лоту Бог ничего не говорил. Пошел Авраам, как сказал ему Господь. И теперь давайте посмотрим на эти две ошибки. И какая ошибка, несмотря на ошибку, все-таки была ко благу, потому что Авраам любил Бога. А ошибка Лоту не ко благу. Почему? А он не любил Бога. Давайте рассуждать. Друзья, то, что Авраам взял Лота, а ему не надо было брать, у него сразу большие трудности с этим Лотом были. Ой, сколько было с ним проблем. Ну вот одна из них. Я читаю 13:6 Бытие. «Непоместительна была земля для них». Друзья, земли не хватает, чтобы накормить скот. Мало земли, чтобы жить им вместе, ибо имущество было их так велико, что они не могли жить вместе. Очень трудно, когда братья не могут жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Друзья, спорят. И тут маленькая такая приписочка, но очень выразительная. «И хананеи, и ферезеи жили тогда в этой земле». Ай-яй-яй-яй-яй. На глазах хананеев, этих ферезеев, спорят, не могут жить вместе. Как унизительно для братьев, когда смотрят хананеи, а в церкви нет мира, не могут жить вместе. Друзья, это я по ходу дела. Как унизительно видеть братьев, ссорящихся на глазах хананеев. Друзья, теперь смотрите, они не могут жить вместе. Теперь что происходит? Находят выход. Авраам говорит так Лоту: «Выбирай, а что останется, то мне». Лот выбрал. Что он выбрал? Ну, выбрал себе прекрасную землю, а Аврааму – солончаки. И вот написано: «Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку». Уже начинается его отпадение. Друзья, я не из Библии скажу, но я этот текст, ну, чуть ли не каждый день, не текст, а эту фразу и мысль брата какого-то мысль, или где-то я прочитал, я уже не помню. Важно не то, что из себя человек представляет, а важно то, в каком направлении он пошел. Друзья, они оба святые, они оба праведники, они оба дети Божьи. Но в каком направлении Лот сейчас пошел? Смотрите. «И избрал себе Лот окрестную Иорданскую и двинулся». Вот куда он двинулся. К Содому. И отделились они друг от друга. Друзья, чем больше приближаются к Богу, искушение теряет свою силу. А чем больше приближаются к Содому, искушение свою силу увеличивает. И все труднее и труднее с этими искушениями. Ну и что дальше, друзья? Кому Бог содействовал, а кому Бог не содействовал? Я сегодня буду много раз говорить это слово «содействовал». Что значит «содействовал»? Любящему Богу все содействует. А кто этот содействующий? Бог. Помогает ему. Участвует в этом деле. Благословляет его. Друзья, и здесь написано так, очень важная фраза. Лот стал жить в городах. Нет, он уже не странник, он уже горожанин. Авраам верен своему призванию. Он странник и пришелец. А Лот стал жить в городах, ну, не одновременно в городах, а то в одном, то в другом, то в третьем, то в десятом, а все ближе к Содому и к Содому. А потом где? И в Содоме. И я думаю, друзья, с ускорением. С ускорением. Сначала вроде на тормозах, а потом все быстрее и быстрее, и все, и скатился в эту воронку содомскую. Друзья, городской образ жизни. И вот мне очень нравится вот это, не то слово «нравится», оно для меня очень выразительное, даже не слово, а буква одна, буква «А». Я прочитаю это место. «Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот...» Вот это «А» так подчеркивает. «Лот, что ж ты делаешь?» «А Лот...» стал жить в городах окрестностей. Друзья, Авраам сохранил себя от мирской скверны. Почему? Он не приближался к Содому. Он подальше, подальше от Содома, а Лот себя от скверны содомской не сохранил. Все ближе, ближе, ближе, а потом в содомскую грязь. В содомскую скверну. Теперь давайте посмотрим, как Бог содействует Аврааму и как Бог не содействует Лоту. 14 глава Бытия. Здесь ситуация до чрезвычайности сложная. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, и Авраам услышал, что сродник его взят в плен. Мало того, что Лот там в этом Содоме, в этой грязи, и он мучается, как Петр нам говорит, этот праведник ежедневно мучился в праведной душе своей. Два раза подчеркнул праведник. Даже, по-моему, три раза он подчеркнул праведник. Сейчас посмотрим. Три раза, да. Он мучился в этой грязи, но не выходил оттуда. Его затянула эта трясина содомская. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, он устал, но не выходил. Вот так его грязь содомская засосала. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, второй раз подчеркивает, живя между ними, ежедневно мучился праведной душе своей, мучился. Друзья, ну и теперь что? Он не просто там мучился, а он теперь в плен попал. Мало того, что он в позоре в этой грязи, в этой содомской, да он еще в плен попал. Друзья, вместо счастья, которого он себе строил в его богатом воображении лотовском. Друзья, вместо счастья – позор, а плен – это всегда позор. Друзья, ну и что? На этом фоне мы пока не видим ни с какой стороны, что Бог содействует Лоту. Я не вижу, по крайней мере. А вот что Бог содействует Аврааму, давайте посмотрим. Вот смотрите, 318 рабов было у Авраама. Это не регулярная армия, это просто рабы, не обученные, ничего. Но как Бог содействует, что вот они с китменями, с лопатами, с ломами, я не знаю, с чем они там пошли, разделившись, напали ночью и преследовали врага, разбили их и Лота спасли. Друзья, как вы думаете, что... Я вот сейчас, может, немножко сложноватый вопрос задам. Вот то, что Лот все-таки оказался на свободе, тут видна содействующая рука Божья? Или надо с другой стороны посмотреть? Я не вижу содействующую руку Божью. Я вижу только милость Божью к Лоту. Через Авраама он его спасает, не содействует, а просто милует. Есть разница, содействует или милует? Большая разница. Большая. Несмотря на то, что я тебя оттуда все-таки из плена забираю, это не содействие. Это просто он его милует. Друзья, давайте теперь посмотрим, как Содом не прельстил Авраама ни с какой стороны. Друзья, Бог его поднимает в глазах людей, в глазах царей. Он теперь такой, знаете, очень важный человек становится, возвышает Авраама в глазах окружающих народов. Мы читаем, когда возвращался Авраам после поражения этих царей всех, и Содомский царь вышел, друзья, Содомский правитель выходит навстречу Аврааму. Мелхиседек, царь Салимский, вышел навстречу Аврааму. Цари выходят навстречу, благословляют его. А царь Содомский, он теперь предлагает ему такую сделку. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, ну какой же я царь, если у меня не будет подданных? Людей дай мне, а содомские сокровища возьми себе, а имение возьми себе». Друзья, Авраам сообразил, поднимает руку. Друзья, что означает поднятая рука? Это как клятвенное заверение. «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, небо и земли, что даже, несмотря на то, что уже все остальное перечислять не будем, даже нитки не возьму и ремня». Почему? В нитках запутаешься, а ремни тебя свяжут. Даже нитки и ремня не возьму из всего. Друзья, ничего не взял от нечестивых. Ничего не взял. Это очень важный урок, друзья. Итак, содействующая рука Божья, кому содействует? Содействует тем, которые любят его, а не Содом. Там содействующей руки не будет. Давайте дальше посмотрим. Просто давайте сейчас посмотрим на Авраама и на Лота. Посмотрим, что у них общее. Да у них все общее. У них общая спокойная жизнь была. Они оба ушли из насиженного места. Куда ушли? В неизвестность. Они не знают, что будет завтра, послезавтра. Они спокойную жизнь сменили на беспокойную. Они члены одной семьи. Дядя и племянник. Друзья, они оба праведники. У них все общее. Они оставили идолов. Серьезно должно звучать, друзья. Даже если ты и оставил идолов, то все равно может Божья рука не содействовать тебе. Это очень глубокий вопрос. Они оба оставили идолов, меняют все дорогое на все неизвестное. А одному Бог содействует, а другому не содействует. Друзья, у нас все общее. Мы члены одной семьи. Мы имеем одного отца. Но кому-то Бог содействует, а кому-то нет. Кто-то из нас сидит здесь Авраам, а кто-то сидит Лот. И даже того не знает. И такое может быть. Да откроет Бог глаза. Потому что Павел говорит, знаем. А знаем ли мы? Получили ли мы такое знание от Бога? Что только любящим Бог содействует. И любящим Его, а не Содом. Лот сделал третий шаг в своем отпадении от Бога. Какой он шаг сделал? Давайте посмотрим. Ну, первый шаг он какой сделал? Что он избрал себе ту местность, которая недалеко от Содома, потом стал приближаться. Это второй шаг, оказался в Содоме. Третий шаг еще серьезнее, друзья. Я читаю 19.1 Бытие. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». А что такое ворота, друзья? А ворота – это горы с полком. Где здесь, в вашем городе, самое важное место? Где у вас исполком? Там все важные люди сидят. Вот он где сидит, друзья. Это центр судебных дел, центр торговых сделок. И там все уважаемые люди сидят. И Лот среди этих уважаемых людей. Третий шаг в отпадении Лота. Друзья, сначала направление к Содому, потом в самом Содоме, а потом он уже один из самых известных людей в Содоме. На месте ничего не стоит, друзья. Не так важно, что из себя человек представляет, а важно, в каком направлении он пошел. Друзья, теперь давайте подумаем, а как трудно было Богу вывести Лота из Содома? Очень трудно. Я читаю 19.15. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Содом, а он все на тормозах, все он так не хочет, не хани его, все так вот, давай, давай, встань, возьми жену твою двух, давай быстрее, чтобы не погибнуть тебе». А как он медлил! Друзья, потребовался просто силовой прием. Бог употребил силу. «То мужи те, по милости к нему Господней, нет, Бог не содействует Лота». А что? Вместо содействия – милость. А это совсем другое. «По милости к нему Господней взяли его за руку, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города». Страшно читать просто вот то место, которое я прочитаю. Друзья, до чего Лот упал? Давайте прочитаем. «Когда же вывели их, то один из них сказал, спасай душу свою». Ты в большой опасности. Спасай свою душу. из этого Содома. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть. Друзья, страшное место я читаю в Библии. Но Лот сказал им: нет, владыка. Вот какое падение, друзья. Нет. У него свое мнение. А говорит владыка: назовите мне две вещи, которые были бы так противоречивы. Если я владыка, то почему нет? Если нет, то почему я владыка? Нет, владыка. Друзья, и опять смотрите, вот я опять хочу подчеркнуть разницу между содействием и милостью. Я много раз хочу подчеркнуть, потому что некоторые братья заблуждаются в этом вопросе и думают, что Бог их благословляет, когда они связаны с Содомом. А это милость Божья, и больше ничего. Содействия там никакого нет. И не было. Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими. Рабом называет себя, а говорит нет. Раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною. Милость. Авраам. Авраам там все содействующий рука Божья. За что бы Авраам не взял, хотя я ошибку сделал, но Бог ему содействует. Давайте теперь посмотрим, друзья, что тут произошло. Наверное, глубже уже упасть нельзя. И уже последняя ступень падения. Я даже неудобно читать это место. Бытие, 19 глава. Я подробностей не буду. Тут как старшая дочь вошла к отцу, как младшая дочь, напоили его вином. Вот, друзья, Лот, я уже сокращаю сильно, Лот женился на собственных дочерях. Вот, это уже самое, это говорит о том, как беззаконие Содома портили детей. Детей Лота они испортили, этих дочерей. Лот мирился с беззаконием. Мирился, и дочери вот до вот такого состояния дошли. Вот. Ну и что? Напоили отца, вошли. Это уже последний шаг Лота в его отпадение, влияние содомской цивилизации. Друзья, одна родила моавитян, Моава, откуда произошли моавитяне. Вот, это старшая, а младшая родила аммонитян. Вот, друзья, это потомки нетрезвого Лота. И что получается, когда мы читаем Слово Божие, здесь говорится так: аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Друзья, навсегда исключены из общества Божьего. Какой урок мы взяли для себя, друзья? Очень яркий урок, очень простой, очень доступный для того, чтобы его понять всем буквально, без исключения. Лот полюбил мир и нигде ни разу не сказано, что Бог содействовал Лоту. Единственное, друзья, может быть, вопрос вот так задать, а вот нельзя в этом видеть содействующую руку Божию? Ну-ка, давайте. Я так вот сейчас сидел, тоже задумался, а может быть, это действительно Бог содействовал Лоту? И у Лота, который ходил с Авраамом, был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико. Это Бог содействовал Лоту? Нет. А как открывается этот ларчик? Почему у Лота столько много, что даже земли не хватало для скота? Друзья, очень просто. Оказывается, те благословения и то божественное благодеяние, которое Бог оказывал Аврааму, оно изливалось и на племянника. Вот и все. Но в этом содействии я абсолютно не вижу. Друзья, у меня возник один вопрос, на который я не могу дать ответа. Может быть, братья помогут в этом вопросе. Если он так низко упал, мне вот это место Писания не очень понятно, Бытие 19.1. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворота Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Друзья, я вот не совсем понимаю вот этот момент. Вот как Лот узнал, что это ангелы, и поклонился лицом, когда он в таком падении был. Кажется совершенно невероятным, что вот в таком состоянии, друзья, и можно было еще узнать ангелов. Но единственное, вот, что можно, это величайшее чудо. И это опять-таки милость, что, несмотря на глубокое падение, все-таки Бог дал себя узнать, и он поклонился лицом до земли и узнал в этих ангелах Божьих представителей. Вот. Ну, а иначе как объяснить? Потому что, когда человек глубоко падает, он уже мало что божественного понимает и принимает. Он говорит «нет, нет и нет». Друзья, о чем будем молиться? Кто-то узнал в себе сегодня Авраама, а кто-то узнал в себе сегодня Лота. Кто узнал Лота, можно сегодня покаяться. Друзья, покаяние – это не слова, не только слова. Оставь то направление к Содому. Одни слова тут не помогут. Надо уйти оттуда. Надо рассчитаться с ним. Ты идешь туда, повернись, иди в обратную сторону. Вот что такое покаяние. Ну, а кто узнал в себе Авраама, друзья, сегодня можно очень хорошо поблагодарить Бога за его содействующую руку. Я благодарю тебя, что ты содействовал. Аминь. Помолимся.